11. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов со страницы 400 по 402. Свечина С.П., родственница С.А. Соболевского, перейдя в католичество, поселилась в Париже, где стала хозяйкой известного салона. Там бывали все русские. Русским послом в Париже в то время был граф Петр Петрович Палин. Конец примечания. 28-16 февраля. «Как я вам благодарен, милая и добрая маменька, и тебе, моя дорогая Софи, за письмо, полученное сегодня. Я очень желал, но не смел надеяться получить его, потому что это более, нежели сколько было обещано. Но вы знали, что, отчужденный от родины пространством, я не чужд ее печалям и радостям, и что с тех пор, как роковое известие достигло меня и русскую братью в Париже, наши сердца и взоры с тоской устремились на великого покойника, и мы жадно ожидали подробностей. Если что может здесь утешить друга Отечества и друга Пушкина, так это всеобщее сочувствие, возбужденное его смертью. Оно тронуло и обрадовало меня до слез. Не все же у нас умерло. Не все холодно и бесчувственно. Есть струны звучные даже и в петербургском народе. Милые, добрые мои сограждане, как я люблю вас. Но, с другой стороны, то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостиной аристократии, черт знает, как эту сволочь назвать, меня немало не удивило. Оно выдержало свой характер». Убийца бронит свою жертву. Это должно быть так, это в порядке вещей. Что Дантес находит защитников, по-моему, это справедливо. Я первый с чистой совестью и со слезой в глазах о Пушкине протяну ему руку. Он вел себя честным и благородным человеком, по крайней мере, так мне кажется. Но то, что Пушкин находит ожесточенных обвинителей, негодяи. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма. Желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только высшее общество. Знать, ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал ей? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, его гению стало душно, он замолк. Отвергнутый и неоцененный, он прозябал на этой бесплодной, неблагодарной почве и пал жертвой злословия и клеветы. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше. Повторяю, что сказал в том письме бедная Наталья Николаевна. Сердце мое раздиралось при описании ее адских мучений. Есть странные люди, которым недовольно настоящего зла, которые ищут его еще там, где нет его, которые здесь уверяли, что смерть Пушкина не тронет жены его, что эта женщина без сердца. Твое письмо, милая сестра, им ответ, и сердце не обмануло меня. Всеми силами душевными благословляю я ее и молю Бога, чтоб мир сошел в ее растерзанное сердце. 1 марта, 17 февраля. В воскресенье после обедни отслужили мы панихиду Пушкину. Священник обрадовался, когда узнал, что я, Карамзин, сын Николая Михайловича, но скоро разочаровал меня наивно глупым размышлением. Я объявил ему о нашем горе. Александр Сергеевич Пушкин убит на дуэли. Как же это можно-с? Ведь дуэли запрещены-с? 2 марта, 18 февраля. Прочитав первую страницу этого письма, которую написал я сгоряча, мне стало бы совестно, что я так напал на бантонное петербургское общество, но теперь, после письма Аркадия Росет к сестре его, я не только мысленно повторяю все сказанное мною, но мне еще кажется мало. Как вспомню, так злость и негодование разбирают, тем более, что и здесь есть хорошие образчики». Так, например, Медем, член нашего немецкого посольства, чуть не выцарапал глаза Смирнову за то, что он назвал Пушкина человеком наиболее замечательным в России. И прибавил, Пушкин писал изящные стихи, это правда, но его популярность произошла только от его сатир против правительства. Жаль, что он не сказал этого мне, я бы осадил ревельскую селедку». Уж эти немцы безотечественные, непричастные русской славе и русским чувствам, долго ли им хмелиться на чужом перу? Как не сойдемся, все говорим про одно и разойдемся, грустные и сердитые на Петербург. Я думаю, что я к добру теперь не в Петербурге, где бы я перессорился со всеми, а, может быть, пошло и далее. Вы знаете, милая маменька, что умеренность, хладнокровие и я никогда не ладили между собой, а я и здесь все эти дни не в своей тарелке. Это происшествие и в Париже произвело действие. 2 дня или 3 после вашего письма было напечатано известие во всех журналах, а сегодня в журнале «Деба» прочел я заметку о Пушкине, очень порядочно и верно написанную. Вчера оставил я карточку у Дершака, которого не застал дома. Он мне сегодня поутру прислал Онегина с вашей запиской, милая маменька. Зато и другое целую нежно ваши ручки. Был у мадам Ансло. Она мне объявила, что Дершак ее приятель и что я встречу его у ней в субботу, что и остановило мои преследования. Вечером пришел Соболевский и просидел и проболтал со мною до 2:30, все про тот же предмет, так что очень пора на покой. Сегодня утром читал я Онегина, и иногда невольная слеза капала из глаз. Так живо напоминали иные стихи этой прелестной поэмы Пушкина. У Смирновых обедал Гоголь. Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него. 3 марта, 19 февраля. Я поехал прощаться с Свечиной. Я застал у нее Николая Палина, брата посла. Разговор скоро обратился к Пушкину, и немец вздумал запеть по-своему, что де Пушкин виноват, что он де с ума сходил и прочие пошлости. Да не на того сердечный напал. И я со своей стороны гораздо подробнее, обстоятельнее и вернее рассказал всю историю и не мог выдержать, чтобы не задеть прекрасное общество. Он... Только одна чернь проявила энтузиазм, но общество, в котором жил Пушкин, имело более прав судить его. Я... Это общество не имело никакого права, оно отринуло Пушкина из зависти или почему не знаю, оно всегда было ему враждебно, и в час его смерти изменило народной славе и народным чувствам и стало достойно презрения. Что же касается того, что вы называете чернью, то были военные, чиновники, артисты, купцы и добрый народ русский, мнение которого уж, конечно, стоит не меньше, чем мнение самозванного кружка без всякого веса. А.Н. Карамзин, Е.А. и С.Н. Карамзиным. 28-16 февраля, 3 марта, 19 февраля 1837 года. Из Парижа в Петербург. 12. Примечание. Никитенко. Дневник в 3 томах. Ленинград, 1955 год, серия литературных мемуаров, том 1, со страницы 195 по 197. Карл Гоф, В.И., литератор. У Никитенко неточная цитата из Евгения Онегина. «Недвижим он лежал и странен, был томный мир его чела». Ободовский П.Г., литератор. Конец примечания. А.В. Никитенко, из дневника. 31. Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышную похвалою, напечатанную в литературных прибавлениях к русскому инвалиду. Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить выздоровление Лукула. Сию минуту получил предписание председателя цензурного комитета не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру. Завтра похороны, я получил билет. Февраль 1. Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколь-нибудь читает и мыслит в Петербурге, все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль, по крайней мере, наружная.

спеша передать вам это высочайшее решение, имею честь быть и прочее. Бенкендорф, написано на французском А.Х. Бенкендорф, Г.А. Строганову, 1 февраля 1837 года, Петербург. 15. Примечание. Архив опеки. Страница 50. Конец примечания. Граф В.А. Жуковский только что сообщил мне о письме, которое граф Бенкендорф прислал вашему сиятельству. С готовностью и глубокой благодарностью подчиняюсь воле его императорского величества, что одновременно доставляет мне случай отдать последний долг тому, кого мы так горячо оплакиваем. Я полностью отдаюсь, граф, в ваше распоряжение и прошу вас известить, когда я должен к вам явиться, чтобы узнать ваше окончательное решение в этом деле. Примите, граф, уверение в моем глубоком уважении, с каковым имею честь быть вашим нижайшим и искреннейшим слугой Александром Тургеневым. Написано на французском А.И. Тургенев Г.А. Строганову, 2 февраля 1837 года, Петербург. 16. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования, выпуски с 1 по 39. Санкт-Петербург-Ленинград, 1903-1930 год, том 6, страница 70. Конец примечания. Государю угодно, чтобы тело, и я за ним выехал не позже, как завтра, но в 10 часов вечера. Я сказал, что буду готов. Вяземский предлагает свой возок, но теперь тепло, и я найму кибитку и возьму, вероятно, почтальона. Монастырь где-то под Псковом, но мне хочется заехать и во Псков, коего я не видал, и дней через 6 возвращусь сюда. Между тем приготовят мои рукописи. Простите, до возврата. Я сказал, что не приму ни казенных погонов, эцетера, ни от семейства». Недаром же любил меня Пушкин, особливо в последние дни его. А. И. Тургенев, А. И. Нефедьевой, 2 февраля 1837 года, из Петербурга в Москву. 17. Примечание. Управляющий третьим отделением пишет псковскому губернатору. Яхонтов Н.А., псковский предводитель дворянства, ехавший из столицы в Псков. Он был знаком Пушкину. Конец примечания. Милостивый государь Алексей Никитич. Господин действительный статский советник Яхонтов, который доставит сие письмо вашему превосходительству, сообщит вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Я просил господина Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Александра Христофоровича, но вместе с тем имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя-императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. К сему неизлишним считаю присовокупить, что отпевание тела уже здесь совершено, с отличным почтением и преданностью, имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга Александр Мордвинов, А.Н. Мордвинов, А.Н. Пищурову, 2 февраля 1837 года, из Петербурга в Псков. 18. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников, тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, со страницы 178 по 180. На дроге, судя по времени года, гроб везли на дровнях, а не на дрогах, дочь Осиповой, так сказать, пленившая Тургенева, Мария Ивановна, которой было тогда 16 лет. Конец примечания. А. И. Тургенев из дневника. 3 февраля. Опоздал на панихиду к Пушкину. Явились в полночь, поставили на дроги и 4 февраля в 1 часу утра или ночи отправился за гробом Пушкина в Псков. Перед гробом и мною скакал жандармский капитан. Проехали Софию, в Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви. В Луге или прежде пил чай, тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к Пищурову, но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его, приехал к 9 часам в Псков, прямо к губернатору, на вечеринку. Яхонтов скор и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления о невстрече. Тихо. И показал только мне, именно тому, кому казать не должно было. Сцена хоть из комедии. Напился чаю, мы вытребовали от архиерея за 5 верст, предписанное архимандриту в Святогорском монастыре, от губернатора городничему в остров и исправнику во Почковском уезде, и в 1 час по полуночи. 1 февраля отправились сперва в остров за 56 верст, оттуда за 50 верст к Осиповой в Тригорское, где уже был в 3 часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7 часу вечера. Почтальона я оставил на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала по моей просьбе мужиков рыть могилу. Вскоре и мы туда поехали с жандармом. Зашли к архимандриту, он дал мне описание монастыря, рыли могилу. Между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здание. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю, я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками, читал альбом со стихами Пушкина, Языкова и прочих. Нашел Пушкина нигде не напечатанные. Дочь пленяла меня, мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день, 6 февраля, в 6 утра, отправились мы, я и жандарм, опять в монастырь. Все еще рыли могилу. Мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян гроб в могилу. Немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез, вспомнила Сережа и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина, в деревенской жизни его показывала урочища, места, любимые сосны, 2 озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Я искал вещь, которую бы мог унести из дома. 2 каменные вазы на печках оставил я для сирот. Спросил старого исписанного пера, мне принесли новое, неочищенное. Насмотревшись, мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. От завтраков простились. Хозяйка дала мне немецкий кипсек, подарочное иллюстрированное издание, альбом на память. Я обещал ей стихи Лермонтова, Онегина и мой портрет. Мы нежно прощались, особливо с Марией Ивановной, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в 3 часа достигли до 1-й станции. Заплатил за упавшую под гробом лошадь и поехали далее. Остров. Здесь нагнал нас городничий. Благодарил его и чиновника и в 4 часу утра приехал в Псков.